Тогда приступиша к Иисусови, иже от Иерусалима книжницы и фарисеи глаголюще, почто ученицы твои приступают к предании старец, не умывают бо рук своих, егда хлеб едят. Он же отвечав речей, почто и вы приступаете заповедь Божию за предание ваше. Бог во заповеда глаголя, чти отца и матерь, иже злословит отца или матерь смертью да умрет. Вы же глаголите, иже аще речет отцу или матери, дар, еже аще от меня пользовался иси, и да не почтит отца своего или матери, и разористе заповедь Божию за предание ваше. Лицемерий, добре пророчествовал о вас Исаия глаголя, приближаются мне люди сии усты своими, и устнами чтут мя, сердце же их далече отстоит от меня. Суй же чтут мя, учащи учением, заповедям человеческим. И призвав народы речей им, слышите и разумейте, не входящий во уста сквернит человека, но исходящий из уст то сквернит человека. Тогда приступивши ученицы и говоревши ему, весели, яко фарисея, слышавши слово, соблазнишеся. Он же отвечав рече, всяк сад, его же не насади Отец мой Небесный, искоренится, поставить их, вожди суть слепи слепцем, слепец же слепца ще водит, оба в яму впадетося. Отвечав же Петр рече ему, скажи нам притчу сию. Иисус же рече им, иди начали и вы без разума исте, не ули разумеваете, яко всякое же входит во уста, во чрево вмещается и афедроном исходит. Исходящее же из уст от сердца исходит, и та сквернят человека. От сердца бо исходят помышления злая, убийство, прелюбодеяние, любодеяние татьбы, лжесвидетельство, хулы, сия суть сквернящая человека, а еже неумовенным а рукам аясти не сквернит человека. И исшет оттуда Иисус, отыди во страны Тирские и Сидонские, и се жена хананейска от предел тех исшедший возопи к нему глаголющий, помилуй мя, Господи, сыне Давиду, чьи моя зле беснуется, он же не отвечает словесе. И приступальши ученицы его моляху его глаголюще, отпусти ее, якобы пьет вслед нас. Он же отвечав рече, несим послан токма к овцам погибшим дому Израилева, она же пришедше, поклонись ему глаголющи, Господи, помози ми. Он же отвечав рече, несть добро отъять и хлеба чадом, и поврещи псом. Она же рече, ей, Господи, ибо и пси едят от крупиц, падающих от трапезы господей своих. Тогда отвечав Иисус речей, о жено, вели вера твоя, будет тебе, яко же хочешь, и исцелет щи я от того часа. И пришед оттуда Иисус, прииди на море Галилейское, и восшед на гору Седиту, и приступиши к нему народе мнози, имуще собою хромые, слепые, немые, бедные ины многи, и привегоши их к ногам Иисусовым, и исцели их, яко же народом дивитесь, видящим немые глаголющие, бедные здравы, хромые ходящие, и слепые видящие, и славлюху Бога Израилева. Иисус же призвал ученики своя речей, милосердую народе сем, як уже дни три присидят мне и нимут часоясти, и отпустите их не ядше не хочу, да никак ослабеют на пути. И глаголоши ему ученицы его, откуда нам в пустыне хлеби толицы, якода насытится толик народ. И глаголы им Иисус, колико хлебы имате, они же реше седмь, и мало рыбец, и повеле народом возлещи на земли, и преем седьмь хлеб и рыбы хвалу воздал преломи, и даде учеником своим, ученицы же народом, и одоши все и насытишися, и взяши избытки у круг седьмь кошниц исполн, ядших же бяши 4000 мужей, разве жены детей, и отпустив народ, и влезе в корабль, и прииде в пределы Магдалинские».